А он явно витал где-то в облаках, так что не сразу заметил, что в комнате клуба все уже собрались и с интересом осматривают его и новенькую. Новенькая, кстати, тоже обратила на меня внимание. Ки-и-и-и. Секунда, и новенькая уже прячется за спиной Аона, развернув того так, чтобы его тушка прикрывала ее от меня. Вот только худосочной тушки Аона сильно не хватало, чтобы скрыть собой 4 лисьих хвоста шерсть, на которых встала дыбом, да и пара лисьих ушей из-за плеча Аона торчали. Хм, 4 лисьих хвоста, и если прислушаться к энергетике, то она кажется мне знакомой, там даже следы моей чакры имеются, пусть и мизерные и почти переваренные энергетикой самой лисички. Вот только, да ну нах, уставился на Аона, а точнее на новенькую за его спиной. Друг мой Цукуны, только не говори мне, что это, а это кё, кё. А вот это уже был хор голосов от моих девочек и Гина. Хм, кого-то она мне напоминает. Гин присмотрелся, а после принюхался, и, видимо, уловив знакомые нотки в запахе, впал в ступор. Ну да, пахло от этой особы куё, пусть и не на 100%, там и чуть-чуть, почти неуловимо и моей чакрой попахивало. Этого, думаю, Гин не учуял, но вот основу разобрал, и это его ввело в ступор. У меня же были мысли насчет того, что случилось. А он, походу, решил из раненого куё напоить взятым у меня про запас зельем. И из всех имеющихся в том ящике зелий он выбрал именно зелье смены пола. Вот только оно там было временное. Всего на пару часов пол меняло, а с того момента прошло намного больше времени. Хм, похоже, травмы, отравление моей чакрой, лишение памяти, зелье, а также заклинание исцеления запустили процесс перерождения. Да, эта лисичка сейчас была ближе к моему подвиду, чем к тому, к которому принадлежал куё. Ну а то, что она жмется к Аона и шарахается от меня, понятно. На Аона произошло запечатление, все же он был первым, кого она увидела, да и скорее всего совпало так, что когда Аона дотронулся до нее, заливая зелье, произошло и исцеление, так что лисичка на подсознательном уровне запомнила то, что прикосновение к Аона, это приятно и хорошо. От меня же шарахается, потому что на том же подсознательном уровне помнит, кто жестко ее пиздил до состояния отбивной, ну и силу мою чует, что в комплекте с подсознательным страхом пугает ее еще сильнее. Кусан, похоже, вы ее пугаете. Аона посмотрел себе за спину, а после перевел взгляд на меня. Мелочь просто чует разницу в силе, вот и все. Кстати, ты вообще, где это чудо откопал? Судя по лицам всех, даже Маки, они сами хотели узнать ответ на этот вопрос. Тут такое дело, ну она раньше была куё, вот, 00. Полный ахуй от женской половины клуба журналистики. Чё, а это полный того же ахуя вопль мужской. Мне пришлось присоединиться к Гину, чтобы, так сказать, не палиться, ну и не сознаваться в том, что то зелье могло пол Аона поменять. Это вообще как, куё же парень. Куруми первой отошла от Афига и пошла смотреть на продолжающую прятаться от меня за широкой спиной Аона лисичку. Как по мне, так себе укрытие она себе выбрала. И по снисходительной улыбке Куруми это было отчетливо видно. Но факт того, что лисичка Каона липнет и от меня шарахается, суккубочку явно радовал. Все же она знала, что я лис, а тут, можно сказать, идеальная для меня пара, причем силой необделенная. Так что свои мысли о надежности укрытия она выражать не стала, как и предпринимать попытки лисичку из укрытия вытащить. «Отойди от Цукуны». А вот Мака предприняла, но лисичка еще сильнее вцепилась в Аона, практически повиснув на нем, да еще и хвостами для надежности обмотала, ну парой, а второй парой хвостов от Маки отмахивалась. Мне тоже интересно, как так вышло. Гин очень внимательно смотрел на лисичку, предполагая, что сие может быть каким-то подлым хитрым планом куё. Ну да, типа физически устранить не получилось, так теперь можно попробовать хитростью. А что может быть лучше, чем втереться в доверие и ударить в спину в самый неожиданный момент? Ну, директор сказал, что Кё изначально была одержима злым духом, и все, что было, это не ее вина. Вот что-то мне подсказывает, что Аона что-то не так понял в словах директора. Скорее всего, тот ему о перерождении задвинул, и о том, что на новое воплощение деяния старого вещать не стоит. Но Аона словил синий экран смерти от избытка заумных слов, и воспринял в лучшем случае процентов 10 сказанного, ну и понял это в меру своей тупости. Ну либо он нам тупо пиздит. Но Кусан, его тогда прогнал и Кё освободилась. Правда, с памятью у нее плохо, она очень многое забыла, и директор сказал, что нам надо за ней присмотреть. Да, так и сказал, вот прям нам надо за ней присмотреть или все же тебе. Глазки у Аона забегали, Походу директор реально спихнул проблему на Аона. Ну а чем не вариант? Тут, думаю, и ежику было видно, что лисичка к Аона сразу привязалась. А уж Йока и уровня директора это тут же срисовал и решил, что лишняя защита Аона не помешает, да и проблему скинул на того, кто с ней в теории мог справиться. Ведь по факту новорожденную кицуны на учителей не скинешь. Четыре хвоста — это вам не шутки, а мозгов у нее сейчас нет. Уважать она будет только грубое силовое превосходство, которое тут мало кто может обеспечить. А директору тупо впадлу тратить время и вбивать в голову лисички то, что если она не будет слушаться учителей и следовать правилам академии, то он придет и сделает ей атата с летальным исходом. Да и из-за обстоятельств лисичка будет тянуться к Аона, такая влюбленность у нее пройдет не скоро. Нужно лет 100 полного игнора и свинского поведения от Аона, чтобы та на него окончательно обиделась и ушла. И если с игнором и свинским поведением Аона точно справится, то вот прожить сотню лет вряд ли сможет. Нет, но, никаких но, друг мой Цукуны, ее состояние твоих рук дело. Что, но я же, хочешь сказать, ты ничего не делал? Аона кивнул. Нет, друг мой Цукуны, ты не дал мне добить Куё, ты полез зельем поить. Полез ведь, поил, да но. Вот ты духа и выгнал, так что будь добр взять ответственность. На моем последнем слове даже молния за окном ударила и гром прогремел. Ну, для большей убедительности и проникновенности моментом. И вообще, бу, шуганул немного осмелевшую и успокоившуюся лисичку, что высунулась из-за широкой спины Аона. Эффект оказался прикольным. Из-за спины Аона опять торчало четыре ёршика. Кусан, Аона возмущенно уставился на меня, типа не пугай ребенка, изверг. Я только продемонстрировал, что сбросить заботу о своей подопечной на меня или еще кого-то не выйдет. Меня походу боятся, помня, как я выбивал дури с Куё. Ну, можешь ее Гину отдать, он на ней точно позаботится. Гин закивал с такой рожей, что его можно было смело использовать для эталона извращенца. Думаю, идея позаботиться и многому научить лисичку Гину пришла по сердцу. Ну или он просто стебал Аона за компанию. Нет, я сам. Ну, вот и отлично. А теперь давайте работать. Радость от прибавления в коллективе новенькое испытали далеко не все. Мне было весело. Тё, как назвал Аона лисичку, наверное, в честь или просто вспомнил свою родственницу, которая по канону во втором сезоне должна пробраться в академию и устроить тут беспорядок, прикольно шугалась меня, превращая свои хвосты в стопорщенные ёршики. В такие моменты она тут же бросалась за надежное укрытие, а именно за широкую спину Аона, чем жутко забавляла всех остальных. Гин тоже развлекался, пытаясь развести наивную лисичку на стриптиз. Правда, за такие поползновения получил по морде от всего женского коллектива, но благо для его репутации все удалось свести к шутке. В общем, основная часть клуба журналистики развлекалась, а вот Мака и Аона страдали. Макото страдала по понятным причинам, Кё вампиршу не переносила на дух и к источнику вкусняшки не подпускала, держа ту на расстоянии вытянутых хвостов, которыми и отмахивалась от вампирши. Аона же страдал. Вот реально понять, от чего он страдал, я не мог. Но несмотря на мое непонимание, Аона страдал. И у меня создавалось впечатление, что на этот вопрос даже сам Аона ответить бы не смог. Ведь вроде как у него перестали кровь литрами сосать, а время прижимания к тушке шикарных форм наоборот увеличилось. Ну и пофиг, что формы не маки, как сказал Гин, большой знаток этого дела даже без очков, у Кё формы пошикарнее, чем у Маки. Хотя нет, еще страдала Юкари. У мелкой ведьмочки прям пригорело. Ведь лисичка Кё стала ее противоположностью, взрослое тело и детское сознание. Вот только лисичку в детишки никто не спешил записывать. Так что Юкари жутко на все и всех обиделась и уперла варить какое-то зелье. И я, кажется, догадываюсь, чем все это закончится. Хотя нет, лучше проконтролировать, а то видела снова хентай, который начинался точно так же. Юкари все же сварила зелье временного старения, хотя в ее случае взросление, и стала выглядеть просто шикарно. Ну и конечно же побежала к Аона хвастать своими формами. Ну а Аона оказался таким Аона, что просто слов не было. Думаю, даже у основы, несмотря на многотысячелетний опыт, не получилось бы подобрать слова так, чтобы просто уничтожить самооценку девочки. Думаю, возьми он печать штамп с надписью «Бесполезное дитя» и влепил ей ее на лоб, Юкари бы обиднее было намного меньше. Вот я поступил мудро. Я удрал от Юкари, отписавшись ей на очки типа «У меня вид лис», и деградировать в педоберы я не намерен. А все потому, что она сейчас выглядит настолько потрясно и шикарно, что я могу сорваться на наброситься на нее с вполне понятными целями, так что пока Юкари не придет в норму, буду превозмогать и держаться на расстоянии. Мое сообщение и то, что реально удирал от Юкари, подняло ей самооценку и настроение. На волне этого самого хорошего настроения она реально начала за мной бегать. А уж когда Куруми вмешалась в эти наши салочки с целью не допустить, у Юкари вообще настроение поднялось на заоблачную высоту. Ведь ее восприняли как реальную угрозу и конкурентку. Это ей очень польстило. От Асаона была совершенно другая ситуация. Сам Аона, несмотря на ее внешний вид, через слово выдавал «ты все равно ребенок» или что-то с этим же смыслом. Амака совершенно не реагировала на посягательство Юкари на невинность Аона. Кё, кстати, на Юкари тоже не реагировала, не считая ту угрозой для Аона. Лисичка только вампиршу гоняла от тушки Аона. Так что такое отношение Юкари восприняла так, типа «для нас ты как бы не выглядела, все равно останешься ребенком». А вот я и мои девочки показали, что со временем мы будем воспринимать Юкари как взрослую. Да и я вообще старался не указывать Юкари на ее возраст, как это делали остальные. Не сказать, что Юкари меня интересовала, да и сама Юкари, думаю, и очень надеюсь, что понимала, что она меня в романтическом плане не очень интересует, но вот не сделать пакость Аона я просто не мог. Своим поведением и действиями я наглядно показывал Юкари, что Аона не совсем такой, каким она его себе представляет, и мои усилия были вознаграждены. Нет, Юкари не вернулась к тому, что начала забрасывать Аона тазиками или еще как магией его приголубливать, она просто стала меньше на него обращать внимание. Ну а я, как полагается доброму и благородному существу, подкинул Юкари идейку, которой она воспользовалась. Ну, идейка была проста и гениальна. У Маки, так сказать, случилась привязка на Аона из-за его кровушки. Это как с маминым борщом, привык его кушать, и это уже эталон. Вот и Аона для Маки стал этим самым эталоном пищи. Юкари же я подкинул идейку угостить голодающую Маку, а она благодаря Кё голодала уже который день своей кровью. Юкари, немного охладев к Аона и не дождавшись того, что он ее снова завалит, решила, что это шанс, и вообще Мака выглядела такой несчастной. Так что нацедила баночку и под видом «это Аона передал», вручила Маке. Ведьмы ближе всего к людям. Так что Мака с голодухи вылакала все и попросила добавки. Ну да, попросила добавки у Юкари, так как ту лисичка не воспринимала как угрозу и спокойно подпускала к тушке Аона. Так что Мака свято верила, что Юкари просто сходит к Аона, а тот по доброте душевной нацедит ей бента. Вот только Юкари на Аона была немного обижена, ну и чего-то там себе нафантазировала насчет того, что Мака пила ее кровь. Я же наблюдал за этой довольной троицей и старался не ржать. Ну а как не ржать? Мака счастлива от того, что получила вкусняшку, да еще и употребляя приговаривает, что какая вкуснятина. Юкари от того, что Мака пьет ее кровь и нахваливает ту, балдела. А он же радовался тому, что Мака, несмотря на то, что крови от него не получает, ему улыбается и мило беседует, пусть и на расстоянии вытянутых хвостов одной лисы. Это даже примирило его с проблемами, которые возникли из-за лисички. Да, лисичка от Аона отцепляться не желала и сейчас проживает в одной с ним комнате. Вот любой другой нормальный парень радовался бы тому, что у него в комнате оказалась наивная да нельзя девушка с шикарными формами. Но Аона же такой Аона, да еще и полный цукуны. А потому он страдал. Да, его наличие фигуристой красотки, которую развести на что угодно было для него делом пары слов, ибо она ему доверяла безмерно, напрягала. Ну да, лисичка совершенно не страдала такой фигней, как стыд, и много чего не умела и не понимала. Стоит ли говорить, насколько эпичным был квест «Искупай Кё» для Аона? Вот честно, я просто не мог понять, как это купание не переросло в нечто другое. Нет, если бы к Аона вломилась Мака или Юкари, а то и обе разом с воплем «нет», то я бы все понял. Но этого не было. Ну и Аона вел себя так, будто не с шикарной тянкой в ванной водные процедуры проводит, а кошку купает. Нет, он, конечно, краснел, требовал от нее того, чтобы она прикрылась полотенцем или хвостами на крайний случай, и с него полотенце не пыталась стянуть, и все в этом духе, но ничего не делал, и я этого не понимал. Нет, если бы он показывал реакции старика, который купает свою трехлетнюю внучку, то еще ладно. Но нет, не было отношения как к ребенку, а он видел сиськи, и знал, что это сиськи, но тем не менее вообще ну его нахрен. Лучше буду ждать развязки отношений между Аона, Мака и Юкари. Уж очень мне интересно, как поведет себя Мака, когда узнает, что пила кровь Юкари, а не Аона. Вот за всеми этими мелочами настало долгожданное время, весенние каникулы. Я ждал их с нетерпением по многим причинам. Во-первых, собирался обзавестись собственным жильем. Хотя с этим особых проблем не было, так как Руби теперь моя, а Ведьмины холмы место живописное и очень удобное, так что решил поселиться именно там. Руби, когда о моем решении узнала, чуть ли не пищала от радости. А вот Куруми с Снежинкой немного расстроились, сочтя, что их рейтинг сильно упал. Ну да, Руби предоставила целый особняк с немаленькой прилегающей территорией. Куруми и Снежинка мне такой подарочек сделать не могли, но решили, так сказать, натурой отдариться. Так что я был доволен как стадо слонов, да еще и под их такое настроение протащил себе парочку служанок. Да, только парочку, хотя можно было и пару десятков, но я стал очень привередливый и решил, что стоит подождать следующего учебного года и посмотреть на свеженькое, а после уже решать, кого брать. Но парочку сестричек Тануки загробастал уже сейчас, а то на них Гин облизывался. Оборотню же по доброте душевной сбагрил весь неликвид из того списка, что он собрал. Так что все остались довольны. Не знаю, чего там Куруми и Снежинка наплели своей родне, но обустраивать особняк они отправились вместе со мной. Также с нами отправились мои служанки. Над особняком слишком глумиться не стал. Все же у Руби с этим домом связано много воспоминаний, так что укрепил все, что можно было. Комнату ее наставницы оставил нетронутой. А вот остальные комнаты, подвал и чердак прокачал по полной программе. Нужно больше служанок, выдала Куруми, когда осмотрела получившиеся хоромы. Она даже с сочувствием посмотрела на троицу уже имеющихся служанок, которые тоже оценили габариты дома и то, сколько нужно положить времени и сил, чтобы тут прибраться. Куруми походу прикинула, что даже после простого протирания пыли во всех комнатах они не то что не смогут ко мне клеиться, у них на сон будет всего пара часов, а может и меньше, ведь еще надо время на прием пиши выделить. Расстраивать суккубочку тем, что зачаровал десяток другой артефактов, с которыми тут даже одна служанка за пару-тройку часов совсем управиться не стал. Да и самим служанкам скажу об артефактах позже, вот приберутся разок-другой, а после сделаю им подарок. Ну и конечно получу массу благодарностей за такую заботу. Вторая же причина ожидания весенних каникул для меня это, а она, нет, никаких планов у меня на него не было, мне просто было любопытно, как он будет выкручиваться перед предками насчет кё. Лисичка то от него отлипать даже не думала, несмотря на то, что за последнее время набралась немного ума. Ну да, разговаривала она уже более-менее связно, вот только поведение это совершенно не меняло, так что мне было очень интересно, как она будет выкручиваться. Потащит ли лисицу с собой в мир людей, или же решит остаться в академии, тем самым забив на возможность посетить отчий дом и пожить недолго как нормальный человек. А ведь если он притащит лисицу в дом, это будет весело. Хотя может и не тащить, та сама за ним попрется, и хрен у него получится ее отговорить. Лисичка пусть и слушается она, и вроде как защищает его, правда только от посягательств Маки, репутация клуба журналистики такова, что самоубийц, желающих таким экзотическим способом покончить с жизнью, просто нет, но только в определенных пределах. Вот если она ее просит сидеть за своей партой, а не у него на парте или у него на коленях, да когда он согнал ее с парты, на которую Кё уселась, та пересела к нему на колени, чем вызвала новую волну коллективных проклятий от мужской части класса, а после и остальной академии, на перемене слухи разлетелись моментально, она еще слушалась. Но вот просьбы пожить в отдельной комнате и желательно в женском общежитии лисичка игнорировала. Так что у Аона не получится сказать «кё» место и свалить до дому до хаты, а после каникул вернуться к покорно ожидающей его лисичке. «Кё» может и останется, но ненадолго, и вскоре объявится на пороге дома Аона. Это стопроцентная гарантия. Юкари до, Юкари после. Глава 49, Крестраж 6. Аона оказался тем еще Аона, да еще и полным цукуны. Он таки попробовал сказать то место и свалить до дому до хаты. Вот только он проявил удивительное благоразумие и вытянул из нее клятву. Вот только как я и предполагал, лисичка сделала по-своему. Да, она согласилась остаться в общаге и не покидать ее самостоятельно до возвращения Аона. Вот только она и не покидала, а он ее сам вынес. Ну да, Кё просто вытрясла из чемодана все вещички и устроилась там сама. Эх, как же жалко, что систему наблюдения удалось только в комнате Аона в общаге разместить, а вот до его хаты в мире людей добраться не удалось. Директор Падлюка такая из-под барьера клонов не выпускал, ну а самому слинять не вариант, все же подписался правила соблюдать, а за самоволку и вылететь можно. Не сказать, чтобы меня это беспокоило, но вот Куруми, Мидзоры и мои служанки останутся, разве что Руби можно будет утащить, хотя и ее в последнее время подрядили за барьером присматривать, и мучает меня смутное подозрение насчет того, что может случиться какая-нибудь пакость. Вот, к примеру, летает тут один летучий мышь, который вроде как гипнозом владеет, и если он моих загипнотизирует, а меня рядом не будет, можно, конечно, превентивно его пристукнуть, но это падла как чует, и умудряется от меня скрыться. Так что возможные проблемы не покрывали возможности полюбоваться рожей Аона в момент открытия своего чемодана. Хаэма ведь, судя по выложенным вещам, он может его в присутствии предков распаковать, ну чтобы сувениры вот прям сразу с порога вручить. Представляю лицо его предков, когда Аона такой: «Я вам сувенир привез», открывает чемодан, а там, свернувшись калачиком, полуголая девушка лежит. Не, думаю, его батя такому сувениру был бы очень рад, хотя если бы эту радость заметила бы его женушка, то радовался бы он недолго и вообще вряд ли бы выжил. Да, надо будет все же смастерить артефакт какой-нибудь, который сможет считывать и показывать воспоминания. Хаэм попробовать из лисички слепок памяти выдрать? Нет, лучше из Аона, ведь если что-то пойдет не так, его хоть не жалко. Каникулы оказались слишком короткими. Вот реально вот вроде только-только начались, и вот уже пора возвращаться обратно в Академию Йокой. А мы же толком не успели новой кровати краш-тест устроить. Эх, печаль, беда. Ну ничего, запечатывание рулит, так что кровать прихватил с собой, в общаге доломаем. Стоило пересечь барьер, разделяющий Академию Йока и мир людей, в котором мы были, как смог подключиться к расставленным по прилегающей к комплексу зданий Академии территории артефактным камерам-големам в виде ворон. Руби предпочитала использовать настоящих птиц, но и на мои творения смотрела с восторгом. Ну и Снежинка тоже, да. Правда, если Руби восхищалась магической частью всего творения, то вот Снежинка практической. Ну да, можно следить за очень многими, не выходя из комнаты. Это же просто мечта. Полистав ракурсы, обнаружил интересующий меня объект, откликающийся на Аона Цукуны. Аона пер в академию с недовольным видом и чемоданом. С чемоданом, оклеенным печатями. Нет, печати были полной херней и бутафорией. Это даже через голема видно было. Также через голема было видно, что в чемодане сидит демон. Не, ну у меня даже слов нет. Вот же Аона зверь. Хотя не желая лисичка этого, сама хрен бы у Аона чего вышла. Да походу то, что ее пиздил, оставило свой отпечаток на личности. Мне это поведение Хапселя напоминает. Тот тоже сидел под печатью, которую мог в любую секунду сломать. Тут же печати по факту нет. Так, распечатанные на принтере бумажки с надписью «Печать». Да, мне даже немного жалко Аона становится. Ведь если лисичке понравилось, что ее наказывают, то она же специально будет на это самое наказание нарываться. А зная Аона, понимаю, что всякими пустяками наказание она заслужить не сможет, а значит будет чудить по полной. Но лисичка интересовала меня сейчас не так сильно, ведь голем засек приближение сильной ауры, которая 100% принадлежит одной мелкой и наглой вампирше-мазохистке с комплексом старшей сестры. Ну а как еще назвать кака, которая кайфует от того, что ее внутренняя мака пинает? Наблюдая за тем, как произошла встреча, на ум приходило только одно – это судьба. Ну да, кака въехала в Аона, и тот не посрамил звание Аиша. В результате падения его морда оказалась у кака под юбкой, а руки на груди. В общем, приземление на твердую пятерочку. Даже с плюсом, ведь не одной рукой ухватился, а двумя. Растет Аона, прокачивается, ведь с макой результат был скромнее. Вот только какая не мака и вместо кья. И попытки прикрыться и засмущаться отвесила Аона смачный пиздюль. А после аки токсикоманка полезла к Аона на запах крови. И тут бы ей, как и в каноне, опомниться, выдать Аона еще одну пиздюлину за то, что он такой вкусный. Вот как он вообще посмел, гад такой, из гордо поднятой головой удалиться. Но тут аки черт из табакерки, из чемодана вылезла кё и отвесила увесистую пиздюлину кака. Мелкая вампирша от пиздюлины, четыре хвоста, это вам не это, отправилась в страну грез. Лисичка же, пока Аона не собрал глаза в кучу, быстро залезла обратно в чемодан. Ну типа я вообще запечатанная и не при делах. В результате Аона хлебает зелье из очень знакомого флакона, собирает глаза в кучу и видит валяющуюся в отключке девушку в весьма оригинальной позе. Ну да, башка чуть ли не вбита в землю, зато задница выставлена на показ. Аона посмотрела на это, походил вокруг, по сторонам посмотрел, никого, и начал примериться, как бы удобнее было бы, нет, не пристроиться, а утащить. И ладно бы к себе в комнату. Нет, он явно намеревался ее в медпункт тащить. Вот только у Аона было только две руки. Это раз, в этих двух ручка силы было не густо, так что вариант взять вампиршу в одну руку, а чемодан с лисичкой в другую Аона не подошел. Вообще оказалось, что утащить он может либо вампиршу на руках, для этого надо задействовать обе руки, да и рюкзак с вещами оставить, а то тяжело, а ведь еще имеются вещи самой пострадавшей, либо свою поклажу. И тут Аона решил пошевелить своей извилиной и родить гениальный план. Ну, начал он логично, можно сказать за здравие. Аона первым делом вытащил из чемодана лисичку и объяснил ей, что наказание ее закончено. Не ну молодца, ничего не скажешь. Как по мне, ее вообще в автобусе можно было извлекать из чемодана, хотя думаю, он постеснялся водилы, который счел бы подобное странным. Ну это по мнению Аона, так то водила и когда его сюда вез, знал, что за багаж Аона с собой везет. И вот дальше, следуя логике, нужно было напрячь лисичку тащить вампиршу, ну или великой остальные вещи на худой конец. Но Аона же такой Аона, да еще и полный цукуны, как он мог заставить хрупкую девушку тащить другую хрупкую девушку или кучу вещей? Нет-нет, он же мужик, он все сам. Нет, порыв в общем-то правильный, и я даже поддерживаю, несмотря на то, что лисичка, не напрягаясь с помощью хвостов, могла не только вещи и вампиршу нести, но и самого Аона. Аона сначала попытался все взвалить на себя и тащить, не вышло. Вампирша, чемодан, пусть и пустой, и рюкзак тащить было неудобно. Тут Аона пошевелил извилиной и решил, что можно же рюкзак с вещами положить в чемодан. Не ну гениально. Сделал, попробовал еще раз тащить чемодан в одной руке, вампиршу в другой, не вышло. Вампирша не чемодан, и ручки с колесиками для удобства транспортировки не имела. И пусть кака сама по себе весьма компактная, но далеко не пушинка, и даже те 40 кило весу, что в ней было, она одной рукой поднять и тащить не смог. Постояв еще немного, она, видимо, надеялся, что вампирша очнется. Фиг ему. Как была в полном отрубе, так и осталась. Посмотрел на лисичку, и тут на него снизошло озарение. Нет, Аона не принял логичное решение чем-то нагрузить лисичку, ведь это слишком логично, а Аона и логика – это вещи совершенно несовместимые, их написание в одном предложении можно смело считать ошибкой. Аона, видимо, вспомнил, что до этого момента он даже более габаритную особу мог спокойно тащить, и воодушевленный этой светлой мыслью запихал кака в чемодан. Дальнейшие наблюдения за Аона осуществлял уже не один. Моя снежинка заинтересовалась тем, что я сосредоточил свое внимание на чем-то другом, и поинтересовалась тем, что именно меня так заинтересовало. Куруми и Руби тоже проявили любопытство, так что пришлось выводить изображение из голема на их очки. Пока Аона шел к школе, девочки успели посмотреть встречу и охренеть с действия Аона. Куруми долго бурчала себе под нос, что сильно недооценила Аона. Вот вроде добрячком и слабаком прикидывался, а тут бац, и такие подробности выясняются. Ну да, тот факт, что он каким-то образом смог четыреххвостую кицуны в чемодан запихать и удержать, моих девочек впечатлил, да и вырубленная вампирша, которую в тот же чемодан запихали, тоже произвела на них впечатление. Да, походу у Аона это типа суперсилы, сильные тянки за него всех пиздит, а все окружающие воспринимают это как его крутость и охуительность. Вот если вспомнить канон, пинала всех Мака, а на лаврах почивала она, да и опять же сам он ничего из себя не представляет, и теперь вряд ли представлять будет, ведь нападение Кёу не случилось, и Мака не передавала ему свою кровь, чтобы спасти его бесполезную жизнь, а значит, он, как и весь первый и большую часть второго сезона, только и будет работать ключиком к печати на шее Маки. Хотя нет, у него теперь имеется карманная выдрессированная четыреххвостая кицуны, что пусть и не мега круто, но против всякой мелочи сгодится. Конечно же, Аона без приключений просто физически не мог добраться до медпункта и сдать туда свой трофей. На его пути встала непреодолимая преграда в лице Маки. Макасан, Цукуны, Макасан, Цукуны, Макасан, Цукуны. Не у меня одного в это время задергался глаз, даже у наблюдающей за этим Кё случился нервный тик, и накатила тошнота от образовавшейся вокруг этой парочки розово-приторной атмосферы. Странно, что лисичка не кинулась отгонять вампиршу от тушки Аона. ХМ, может, реально выдрессировал. Эх, жаль, что не удалось в доме Аона камеру установить. Так бы знал, чего он такого вытворил или наплел этому наивному созданию, что оно перестало на вампиров кидаться. Макасан, Цукуны. По мере этого Макасан, Цукуны. Эта парочка постепенно сближалась, и все грозилось закончиться очередным кусь замаскированным под чмок и фонтанчиком крови из шейки Аона. Вот только когда Мака уже потянулась к вкусняшке, дернулся чемодан и что-то пробурчал. А Мака отвлеклась, так как чемоданы дергаться не должны, как и бурчать. Подобное поведение ее немного насторожило и сбило весь этот приторно-розовый фон вокруг. Мака-сан, а он же ушел во все это слишком глубоко и походу думал, что будет не кусь, а что-то более нормальное и романтичное. Основания такое предполагать у него имелись, спасибо заслуженному донору и кормильцу голодающих вампиров Юкари. Хотя на каникулах она от этого дела отстранилась, и Мака была на голодном пайке, вот потому и была очень рада видеть Аона. И вот тут чемодан дернулся еще сильнее. Видимо, Кака только очнулась и впала в ступор от того, что находится в неком замкнутом пространстве и совершенно не помнит, как она тут оказалась. А после, видать, решила легонько потыкать в стенки, чтобы понять, где же оказалась. А теперь уже и Аона заметил шевеление и начал перезагружать мозг. Ото все вычислительные мощности были пущены на Маку, и он полностью забыл, что у него в чемодане вампирша лежит, да и простоящую и обтекающую от полного охренения лисичку забыл. Чё за? Из чемодана вывалилась Кака. 00. От вида того, как из чемодана Аона выпала девушка, Макаох сильно удивилась. 00. Но опознав, кто именно это вывалился из чемодана Аона, Мака уже реально и охуела. Мака-сан, это не то, чем кажется. Я все объясню. Ты. А вот Кака, увидев свою цель, забыла и про Аона, и про чемодан, и вообще про все на свете. Схватив чемодан, Кака ринулась на Маку с намерением разломать чемодан об ее голову. Мака-сан, берегись. Аона не был бы Аона, да еще и Цукуна, если бы не полез туда, куда не просит. Ведь Мака даже в таком виде была раза в три физически сильнее и прочнее его, ей этот удар ничего бы не сделал, ну, может быть, форма бы слегка помялась. А маневром Аона Кака была удивлена, но атаку не остановила, так что Аона получил чемоданом по кумполу и прилег отдохнуть. Хаэм, интересно. Вот реально интересно, так как лисичка за всем этим просто наблюдала с интересом вместо того, чтобы спасать тушку Аона от посягательств. Неужто Аона имел глупости ей наплести, что Мака, выкачивающая из него кровь литрами, это неплохо, типа это дружеское приветствие такое или чего-то в этом же духе. Цукуны, НЕТ, нюх-нюх, Цукуны. Склонившаяся для помощи пострадавшему от своей глупости Аона, Мака унюхала запах кровушки. Все же чемодан был основательный, прочный, и в противостоянии пустой чемодан, пустая черепушка Аона, чемодан победил с разгромным счетом. Из голодухи приложилась к Аона. Ты чем это занимаешься? Нюх-нюх. Кака подошла ближе, чтобы возмутиться совершенно неподобающему поведению Маки, и также угодила в подлую ловушку. Через пару секунд к Аона приложилась уже вторая вампирша. И вот тут дело для Аона могло закончиться очень плачевно, так как Куруми как в каноне под боком не было, Юкари тоже было не видать, лисичка чего-то тормозила, ну а душа Аона была уже на полпути к небесам. Вот тут-то лисичка осознала, что если эти две обжоры не остановятся, то наказывать ее будет тупо некому, закончится Аона. Так что, выпустив хвосты, кюринулась на защиту тушки Аона. А-а-а-а. В полет от пиздюлины, отвешенной хвостами, отправилась не только Кака, но и Мака. Аона же был подхвачен хвостами, как и прочие вещи, и доставлен в медпункт, где его таки откачали. Помимо Аона туда же притащили Маку и Кака, о чем позже узнал Аона и, конечно же, за такое отчитал Кё. Типа нельзя Маку в полет отправлять. Это ее святое право отвешивать пендель и отправлять всяких в полет. Пока Кё получала заслуженную на кто есть наказание, да до наказания, а он прям зверствовал, ведь подумаешь, у него почти всю кровь высосали, и этим чуть на тот свет не отправили, это же мелочь, Маке можно, а вот Кё такая нехороша взяла и несчастную вампиршу в полет отправила. За такое надо наказать. Как по мне, зря это она уточнил, за что наказывает. Чует мое доброе и светлое сердце, Мака теперь летать будет при любой возможности. Глава 50, Аватара 42, дорога и основа, пишет тебе твоя под номером 42, спасибо, конечно, за то, что откликнулись и выдернули, но, бля, верните меня обратно к телепузикам. КХМ, ну здравствуй, незнакомый потолок, хотя это из другой оперы, а точнее аниме, пофиг. Так, незнакомый потолок, будем знакомиться. Я Усаги Цукина, и я алкоголичка. Хаэм, хотя нет, но в сложившейся ситуации очень хочется. Ладно, попробуем еще раз. Я Усаги Цукина, и это диагноз. Хаэм, с учетом моего нахождения в больничной палате, эти слова начинают играть новыми красками и обретают очень глубокий смысл. Так, отставить. Пробуем еще раз. Я Усаги Цукина и я несу бред. Муха-ха-ха-ха. Кто-нибудь добейте. Просьбу мою никто выполнить не решился. Да и неудивительно. Оригинальная Усаги мать ее Цукина пакость концептуально неубиваемая. Даже есть убить. Точнее, если сама себя убьет супер-пупер-мега-ультра-понтовой атакой. Вот только к началу следующего сезона воскреснет, бля. Если основе не изменяет память, ну не так чтобы очень сильно, то на протяжении 5 сезонов Усаги раз 3 склеила ласты и воскресала. На данный же момент мы также имеем хреново убиваемую тушку, так как в этот раз, да-да, именно в этот раз Усаги угодила в больницу, потому что поскользнулась на лестнице и посчитала свой башкой ступеньки в 7 пролетах. Ну и попала в больницу из-за пищевого отравления. Ступеньки? Да, тут все плохо. Придется предкам раскошеливаться на ремонт. Ладно, шучу. Не придется, никто ничего не докажет. Но вот тот факт, что когда тело доставили в больничку, врачи травму головы не нашли, а вот отравление нашли. Вот, нифиг было купленную и припрятанную на черный день неделю назад привокзальную шаурму чаем запивать. Им то 100% и отравилось. С чего вдруг Усаги решила, что грядут черные дни? О, тут все просто. В один светлый день Усаги, аки некий зоркий сокол, заметила, что мама как-то изменилась, ее стало порядком больше. Естественно, сие обеспокоило девочку, и она поинтересовалась у предка, чё за дела, батя? Не, ну не прям так, но смысл вопрос имел тот же. Предок же с противным сюсюканьем поведал, что скоро у Усаги нарисуется братик или сестричка, за которым или которой ей придется приглядывать как старшие сестренки. Путем несложных вычислений и логических предположений Усаги пришла к выводу, что лафа кончилась, и начнутся суровые будни, потому что приглядывать за кем-то совсем не фонтан. Ну а пример некоторых знакомых показывал, что теперь все вкусные будут отдавать мелкому, а также кое-кого раскулачит на предмет игрушек и прочих радостей жизни. Потому Усаги воспользовалась мудрым советом зомбоящика, по которому шла какая-то передача про животных, и там говорили о запасах провианта на черный день. Вот из-за этого мы имеем то, что имеем. В битве концептуальная неубиваемость против недельной привокзальная шаурма вышла ничья. Что касаться конкретно меня, но душа Усаги на обратном пути просто меня подцепила, и вот мы здесь. Ладно, не все так плохо, ладно, кому я вру. Все просто пиздец, но не в первый раз. ХМ, да, не в первый, но даже так предки переживают. Вон маман увезли в больничку, ибо от волнения у нее роды начались. Батя так вообще мечется от отделения к отделению, не знает, за кого больше переживать. Так, отставить страдания херней, займемся ревизией себя любимого. Так, что мы имеем? Бля, верните меня к телепузикам. Вот реально лучше к этим, ибо по канону предстоит обширная жопа, а у меня даже чакры нет. Все, что имеем, это тушка Усаги с ее родными нихрена непонятными суперсилами, которые работать категорически не хотят из-за уровня контроль минус 1500 в 10 степени. ХМ, мне надо выпить. Некоторые наивные люди полагают, что найти больницу бухла задача нереальная. Наивные. В больнице 100% есть запасы медицинского спирта. Вот на его поиски и отправился. Найти склад удалось быстро, проскочить через пару постов, где дежурили медсестры, было просто, все же столетия бытия шиноби не пропьешь. Хотя форма, в которой нахожусь сейчас, заставляет плакать кровавыми слезами. Так что на всякий случай решил озаботиться конспирацией. Вот как можно законспирировать пару литров честно экспроприированного медицинского спирта? Легко. Берем вазочку с розами, которую мне подогнали на прикроватную тумбочку, сливаем часть воды, остальное заполняем спиртом, заодно и разбавим чуток, и все готово. Если попадусь кому на глаза, то я типа вышел водички цветочком набрать. Да, конспирация уровня бог. Ведь кто заподозрит маленькую девочку с вазочкой с цветочками в проносе в палату медицинского спирта? Уже на финальной прямой до своей палаты, миновав 3 поста, решил отхлебнуть немного экспроприированного добра. Ух, занюхал и закусил розочкой. 0-0. И тут заметил, что на меня из палаты напротив, которой остановился, пялится пацан. Он от того, что я розы захомячил, даже реветь перестал, ну почти. И чё ревем? Решил перевести тему на него, а то ведь санитары точно срисуют пропажу собственной заначки и будут задавать вопросы. А пацан, если его не отвлечь и не переключить на его личные проблемы, может запомнить сей момент и сболтнуть лишнего. Сегодня навсегда уходит мой друг, а я ничего не могу сделать. Пацан прям сразу ответил, и по новой начал слезоразлив. Навсегда уходит? Помирает, что ли? Ну так бы сразу и сказал. А то тоже мне философ малолетний, рад за него, а пацан от моего ответа охренел, някой, радуйся, этот мир то еще местечко, так что твой друг сваливает в лучшее место, ну если повезет, это ведь можно и к телепузикам угодить или по ним с их дружбомагией, последнее уже шепотом, чтобы пацан не услышал, короче, на, протянул ему пару розочек, передай дружбану, и пожелаю счастливого пути, спасибо. Схватив цветочки, пацан учесал в неизвестном направлении. ХМ, мне кажется, или где-то я его видел. ХМ, нет, наверное, показалось. Надо, наверное, сильнее разбавлять, ну или другую закусь найти, да. По-любому закусь искать надо. А то почти все розочки пацану отдал. Теперь даже конспирировать вазочку со спиртом нечем. Эх, значит, будем уничтожать улики. У-у-у-у. Бессмертие дрянь. 2 литра медицинского спирта на сие тщедушное тельце, а тельце не сдохло. Хотя башка болит так, что очень хочется сдохнуть. Так что еще и предок прискакал и порадовался, как за сие тельце, так и осчастливил тем, что у меня теперь есть младший братик, которого предок решил наречь Шинга. Меня от таких радостных новостей стошнило. Ну, может, не от новостей, а от 2 литров медицинского спирта без закуски? Нет, точно от новостей. Но вот в квалификации местных коновалов я усомнился. Этот подозрительный тип в белом халате выдал моему обеспокоенному предку, что типа у деточки сотрясение мозга. Нет, вы вдумайтесь, у Усаги Цукина сотрясение мозга. Да в этом теле этот орган отсутствует как класс. Нет, чего там, рудиментарное где-то в толще кости может и есть, но трястись оно не может в принципе. Но что-то говорить и опровергать слова коновала не стал, а то стоит дыхнуть в сторону предка и коновала, как диагноз сменится. Ведь с таким перегаром мне любой человек правильный диагноз поставит. Предок начал раздумывать над тем, не надо ли меня еще оставить в больничке. Пришлось всем своим видом изображать мольбу о том, что я тут быть не хочу. Конечно же, предок с моего личика умилился и оставил меня в больничке. Этой ночью провести экспроприацию запасов медицинского спирта не вышло. Санитары-сволочи повесили здоровый замок на склад. Конечно же, замок меня не остановил, шиноби я или погулять вышел. Так что замок вскрыл, вот только эти падлы спирт куда-то перепрятали. Сгоря пошел биться с автоматом, который продавал сигареты. Битва вышла неравная, у автомата изначально не было никаких шансов против меня. Правда, на шум выбежали санитары и пришлось ретироваться и прятаться. Ты меня не видел, ты вообще никого не видел, и вообще ты спишь, понял? Спросил у вчерашнего пацана перед тем, как щучкой запрыгнуть под кровать. Угу, растерянно пробормотал пацан. Через 20 секунд в палату заглянул санитар, узрел пацана, который всеми силами притворялся спящим. У него, кстати, очень натурально получилось, надо будет намекнуть, чтобы в театральный поступал, а то такой талант пропадает. Удовлетворившись увиденным, санитар закрыл дверь. Пронесло. А почему ты прячешься? Ну, достал из пачки сигарету и тут осознал, что прикурить то нечем. Бля, пацан, у тебя огонька не найдется? А, пацан завис, уставившись на сигарету. Пацан, отвисни. Я не пацан. Да, я оттянул резинку штанов его больничной пижамы. Не хочу тебя огорчать, но природа с тобой не согласна. Пацан от меня отскочил, как черт от ладана. Я не об этом. Красный как рак пацан чуть ли не прокричал это из-за кровати, за которой типа спрятался. У меня имя есть. Лучше бы у тебя была зажигалка. Какой мне прок от того имени? Им огни не добудешь. Пацан опять словил синий экран смерти. Ладно, бывай мелкий. Я не мелкий. Возмутился мелкий пацан и подскочил ко мне из своего надежного укрытия, нависая надо мной на целую голову. Так я и не пророст. И ухмылку попакостнее, и глаза в район пояса на секунду сдвинуть. О, пошла реакция. О, как мы покраснели. Не переживай, мелкий. Многие вообще без этого живут и не жалуются. Ха-ха-ха-ха. И пока красный как вареный рак пацан хватал ртом воздух, свалил из палаты, а то на шум могли пожаловать санитары. Немного успокоив нервы, заначка санитаров была найдена и честно экспроприирована на благо нуждающихся, решил валить отсюда нефиг. И вот вишу себе, ножками дрыгаю, а как не дрыгать, асфиксия штука такая. И вот час вишу, второй вишу, ножками уже дрыгать надоело, и вообще адаптировался, бля, вот что за тело, это, бля, не воин в матроске, а какой-то думсдей в матроске. Ни о чё, похоже же, этот кадр тоже после того, как его грохнут, воскресал и становился сильнее. У Усаги та же фишка, да и была пара моментов, которые показывали, что она реально быстро адаптировалась к получаемому урону, и больше на нее это не действовало. Ну и от мыслей таких веселых и мерного покачивания в петле, взял да малость задремал. Ну а как не задремать, когда уже третью ночь подряд вылазки из палаты делаю за самогоном и сигаретами. А днем врачи-сволочи поспать не дают, все ходят, смотрят, анализы берут, что вызывает у меня неприятные воспоминания и рефлекторное желание куна им в глаз ткнуть. Спасает этих уродов в белых халатах только отсутствие у меня куна, и то, что с анализами они не перебарщивают. Так вот вешу себе, дремаю, никого не трогаю, как вдруг, раздается жуткий вопль, от которого я тут же проснулся. А, чё, где, кто, осмотрелся, и узрел мелкого, который пацан. Это нехорошая мелочь увидела, что я смотрю на него, глаза округлила еще больше и, завопил еще сильнее, после чего грохнулся в обморок. Мне же экстренно пришлось выбираться из петли, сматывать веревки, нырять в кроватку, наводить на морду лица испуганно непонимающее выражение. Дело было в том, что в коридоре уже слышался топот ног санитаров и дежурных медсестер, которые просто не могли не услышать такие вопли и на них не отреагировать. Прибежали санитары, узрели валяющегося в отключке мелкого и испуганную маленькую девочку на кровати, которая старательно куталась в одеяло. Всю вину свалил на мелкого. Ну а как же еще? На вопросы санитаров ответил, что я есть приличный маленький девочка, моя ночью спать в кроватка, а не по больнице шариться с непонятными намерениями. И вот значится, сплю, никого не трогаю, а тут кто-то как заорет. Просыпаюсь, вижу мелкого, а тот дух перевел и заорал еще сильнее, после чего рухнул на пол. Ну а дальше они все и сами видели. Конечно же пацан, когда его привели в чувство, поведал свою версию событий. Этот нехороший пиздюк не только про мои качания в петле рассказал, но и про ночные блукания по больнице, курение, поедание розочек и сексуальные домогательства к его персоне. П.Ф. Было бы там до чего домогаться, но говорить этого не стал, а то спалюсь еще. На все это делал круглые глаза и врубал режим натуральной блондинка. Санитары пацана выслушали, покивали, таблеточек дали, пообещали перевести в другое отделение, где у него будет очень хорошая надежная палата с решетками на окнах, конечно же, чтобы всякие висельники к нему в палату не забирались, да и новую стильную пижамку выдадут. Ну и конечно много-много разных интересных таблеточек будут давать на завтрак, обед и ужин, а может и вместо. Как выяснил, подслушав разговоры медсестер, которые любили посплетничать, у мелкого крыша и так протекшая, так что новые закидоны их не удивили. А вообще пацан оказался при бабле, точнее предки его были далеко не бедными людьми, но попали в аварию, где и приставились, а вот пацан выжил. Сейчас же близкие родственники потирали лапки и думали, как бы ровнее распились наследство. То, что у пацана крыша уехала в далекие дали, их явно радовало, а то ведь можно было бабло рубить только до того, как пацан не станет совершеннолетним и не полезет в дела, мня себя самым умным. А вот теперь, когда стало понятно, что на головку он сильно бобо, то можно пожизненное опекунство оформить и косить баблосы всю жизнь. Впрочем, судьба мелкого меня не сильно волновала, своя беспокоила намного больше. Так как свалить не вышло, придется барахтаться и готовиться к будущей жопе. Ведь подыхать от лапок вражин не вариант. Ведь одно дело, когда самоубился под предлогом «тут все лажа, я валю до хаты». И совсем другое дело, когда тебя всякие лохи запинали и по факту вышвырнули из мира. Да меня же засмеют, а основа с хомячим еще и наказание какое придумают. А фантазия у основы богатая и местами больная, по себе знаю, ничего хорошего меня в таком случае не ждет, так что будем крутиться, чтобы прокачаться, и если уж вернусь, то с триумфом и ништяками. Так что мы имеем, итак, основной движняк и трешак начнется, когда наткнусь на недоделанную привокзальную шаурму, которая окажется мало того, что говорящий, так еще и непонятно с какой планеты. А вот дальше эта инопланетная недоделанная привокзальная шаурма начнет мне втирать, что я воин в матроске, и обязан спасать все, что шевелится, а что не шевелится, шевелить и тоже спасать. Собственно, до эпик-батла, который ни разу не эпик, а тупо атака в стиле камикадзе, после которой все сдохнут, но после все хорошие, то есть свои, оживут, но заработают амнезию, которая, конечно же, по ходу появления новых вражин пройдет. Так, финальная битва и отшибание памяти – это дело будущего. До этого у нас по канону сбор основных любительниц фан-сервиса. Ну да, как еще назвать этих особ, которые вот все время стараются светить тем, что у них под их короткими юбочками-разлетайками. Да, там еще весь такой загадочный таксидомаск будет крутиться поблизости, влезать в самый ответственный момент, а после сваливать, делая вид, что его помощь была просто нереальна, как нужна, и вообще весь ход битвы он своей метко брошенной розочкой и парой пафосных фраз изменил в нашу пользу. Кстати говоря, этот таинственный типус по тому самому канону является мужем моей тушки, и он даже этой тушке дитё заделает, и это самое дитё припрется и начнет мотать нервы заблаговременно. Причем припрется не с пустыми руками, а с письмом типа от меня. Вот тут у меня большие сомнения насчет того, что это из будущего. Скорее всего, из параллельного мира, иначе это такой парадокс выходит, что просто пиздец. Хотя основа его знает, что этот мир может выкинуть. Может, реально тут временная петля есть, вот только тогда вряд ли кто-то ко мне придет. Хм, вот если припрется та же туповатая ни на что негодная розово-волосая соплюха, то будем уверены, что тут никакой петли времени нет, а просто одна особа из параллельного мира решила свою головную боль спихнуть на чужие плечи. На прощание с белохалатниками экспроприировал все запасы медицинского спирта, в заначке саке и прочего добра подмешал слабительного, улики подкинул мелкому, пусть теперь думают, как этот Гудини малолетний из своей камеры, точнее вип-палаты, выбрался и напакостил. Пока отдыхал на курорте, предок забрал из роддома маманный балласт, который откликался на имя Шинга, точнее будет откликаться, а сейчас только и делает, что орет благим матом. И ладно бы орал все время, эта личинка человека, с какого перепуга, взяла в моду при виде меня затыкаться. Нет, с одной стороны это хорошо, но вот предки сие быстро срисовали, и теперь меня безжалостно эксплуатировали. Типа Усаги, будь хорошей девочкой и старшей сестренкой, посиди с братиком. И ведь приходилось сидеть. А все дело было в том, что тушка при попытках ее прокачать начинала требовать жрать. Да никак не кушать, а именно жрать. Так что у меня был выбор: сидеть с братиком или сидеть на голодном пайке. Нет, кормили то меня нормально, но это нормально для обычных детей, а не для того, кого надо переименовать из Сейлор Мун в Сейлор Черная дыра в желудке. Прокачка же шла всеми возможными способами. Во-первых, конечно же, комплекс упражнения с айтемы. Пока, конечно, лимиты не прорвал, но думаю, к началу движухи смогу. Хм, интересно, стоит начинать откладывать карманные деньги на парик или не стоит. Хотя сверкающая в свете луны лысина будет давать плюс 100 убойности и вообще морально деморализовать противников. Ну и у всяких таинственных желания, и не только упадет, ко мне шары подкатывать, а то ведь прикопаю же. Хм, ведь вроде как был момент, когда этого таинственного любителя розочек похитили и мозги промыли, и он за злые дни стал. Прибить его, что ли? Ну типа предатель и дезертир, к стенке за такое. Во-вторых, прокачивал резисты. Да старое доброе сование пальцев в розетку, огонь, кипящую воду и вообще, куда только можно. Правда, приходилось этим заниматься по ночам, да и не сильно активничать, а то ведь улики убирать надо, а то предков точно инфаркт хватит, и мне тогда что, самому все время с балластом возиться? Не нафиг нафиг. Эта личинка человека меня даже за те 4 часа в сутки, на которые меня при нем оставляют, довела до того, что руки чешутся устроить геноцид всему темному королевству, или как там та шайка лейка называется. Но стоит заметить, что от наличия мелкого и его дурных привычек, не орать в моем присутствии, и польза есть. Этим можно было шантажировать КХМ, вести деловые переговоры с предками, чтобы получить нужное мне. Так что смог потащить главного, по его ошибочному мнению, маман подтвердит, предка по магазинам. Этот наивный японский уже давно не юноша, с дуру пообещал дочурке, то бишь мне, купить все, что она захочет. Но потом, видя мою многообещающую довольную харю, быстро поправился, назвав верхний ценовой предел этого всего, что захочешь. Ну, в принципе, предок не слишком то и жопился, но и сильно разгуляться на эти деньги не выйдет, но мне много пока и не надо, все же пока только начинаю прощупывать, чего можно, а чего нельзя по техническим трудностям. Малышка, как-то заторможенно и неуверенно начал предок, так как был немного выбит из колеи тем, куда его притащил за ручку. Это строительный магазин, а то я не знаю, конечно, строительный. Куда же еще в этой грибанной стране переться за средствами причинения тяжких телесных ближнему своему? Тут вам не лихие 90-е исторической родины основы, тут так просто ствол не достать. Хотя сомневаюсь, что даже там нашлись отморозки, которые продали бы автомат с парой запасных рожков и десяток гранат маленькой девочке. Хотя, знаю, и смотря на него как на полного идиота. Типа я чё, натуральная блондинка? А ну да, блондинка, причем натуральнее некуда. Но это же не повод усомниться в моих интеллектуальных способностях. «А что ты хочешь здесь купить?» Улыбка у предка была натянутая. «Если хочешь сделать скворечник для птичек, то у папы почти все для этого есть. Нет, скворечник не нужен. Нужен лом или топор, а лучше и то, и другое. Два. Ну и еще всякое по мелочи». Предок словил синий экран смерти. Ему, видимо, даже в страшном сне не могло присниться, что дочка захочет купить лом. «Усаги, милая, может, лучше я тебе куклу куплю?» Предок предпринял попытку вернуть меня на праведный путь. «Ага, как же куклу он мне купит? Автомат мне купи, а лучше танк штук 5, чтобы всех своих будущих подружек было куда запихивать. Куклу он мне предлагает. Ха, он бы еще платьице новое еще предложил. Или платье». Посмотрел на предка, всем своим видом показывая, что думаю о его светлой идее. «Нет, нужен лом. Малышка, зачем тебе лом?» «Потому что против лома нет приема». «Какого еще приема?» Предок аж подобрался, у него в глазах так и читался вопрос, тыкого ломом бить собралась. «Мыши, что, мышей гонять буду?» «Ну ничего лучше в голову не пришло, да и логично же, я же типа девочка должна мышей и всякого такого бояться. Малышка, у нас нет мышей. Если ты не видишь мышей, это не значит, что их нет. Они как суслик». «Какой суслик?» «Которого ты не видишь, а он есть, усаги». Предок потер переносицу. «Вот правильно, осознай, что купить лом будет дешевле, ну для нервов так точно, чем пытаться переубедить меня. С чего ты взяла, что у нас есть мыши?» Слышала шорох под кроватью. «Да, продолжаем давить логикой, усаги». Этот нехороший человек заулыбался и посмотрел по сторонам. «Ты раньше говорила, что это подкроватный монстр шуршит, и лыбится гад такой. Типа вон какой я умный, раскрыл коварный план испуганной маленькой девочки. Нет-нет, там монстра». И уже шепотом. «Уже нет. Ну да, уже нет, как и пары кухонных ножей, зато у меня теперь есть немного ингредиентов, усаги». Предок опять попытался меня отговорить, но мне это надоело, так что решил применить тяжелую артиллерию. «Пап, ну ты же обещал, и технику глазки кота из Шрека, и чтоб вообще четко было, слезу выдавим. Давай давись, зараза». «Хорошо». Да, такого напора предок не выдержал. К выбору орудия труда и обороны подошел со всей ответственностью. Предок на мои действия смотрел квадратными глазами, но не мешал, так что по итогу прикупил лом, топор, 2 штуки, на него акция была 2 по цене 1, изоленту, куда же без нее родимой, проволоку, розовую краску, пару килограмм гвоздей, сотки. Попускал слюни на бензопилу, но даже спрашивать на ее счет не стал, и так понятно, что такую покупку никакими мышами не объяснишь. Дома, конечно, бати начали проедать плешь на тему «нахрена ты это ребенку купил?» Ну да, маман с моей довольной рожей умилилась, а вот после рассмотрела, чего это я такого с довольным видом себе в комнату таскаю. Путем использования краски, проволоки, изоленты, темных кровавых ритуалов и такой-то матери, ломик и топоры преобразились в магические инструменты. Над топорами пришлось больше всего работать. Подкроватный монстр, твоя жертва никогда не будет забыта. Так что теперь у меня четкий магический топор. Ну, а для дробящего урона и лома хватит. А вот топор, да еще и розовые с сердечком и крылышками, так что все четко по феншую. Таким можно и магией приголубить, и башку к хренам собачьим отчекрыжить. Конечно, хранить такую фиговину на виду не стал, ведь это полива. Так что спрятал в надежном месте. Под кроватью, не потайную же нишу в стене делать, право слово. Вот теперь, когда средства для того, чтобы наносить добро и причинять справедливость всем непричастным, у меня есть, можно подумать и о подружках. Ну да, хрена с 2 я буду весь этот цирк на своем горбу вывозить. Нет, у меня все будут вкалывать на все 120%, и хрен на ней у меня сдохнут. А то еще чего, сдохнуть и память потерять, и отдыхать, пока я буду работать, нифига. Итак, что мы знаем о остальных любительницах светить труселями перед вражинами? Ами Мизуна, умница, красавица и вообще кавайка, будет грызть гранит науки по соседству со мной в средней или старшей школе. Где обитает сейчас, неизвестно, но зная фамилию, можно попробовать поискать. Макатекино, вот с ней вопрос, она вроде как сирота, но опять не факт, что вот прям сейчас сирота, скорее в будущем. Опять же, искать можно по фамилии, надеюсь, что на данный момент она не на другом конце страны живет. Хотя Токио город ни хрена не маленький, и всяких Мизунайка-то тут может быть столько же, сколько Ивановых и Сидоровых в Москве. Та же байда с Минако или сестрой по отсутствию разума оригинальной усаги, Она тоже где-то в Токио. Вот бля, нельзя было Аки в Гарри Поттере домашний адрес с точностью до метра указать. Другое дело Рейхина. Найти храм, зная фамилию семьи, которая его держит уже не первое поколение, дело несложное. Я даже быстро с этим делом справился. Вот только реальность оказалась жестока. Я, бля, мелкая, чтобы самолично до этого храма прогуляться. Ну, значит, пойдем третировать предка. Бать, а бать, что такое, малышка? Мне надо вот в этот храм на выходных съездить. Усаги, я на выходных буду занят, и зачем тебе в храм? За грехи твои помолиться. Какие грехи? Апа, есть контакт. Хотя чего удивляться, у каждого есть пара другая скелетиков в шкафу. Правда, у кого-то это всякая фигня, до которой только владельцам и есть дело, а вот у кого-то скелетики весьма себе материальны. Но батя точно где-то накосячил, и не хочет, чтобы об этом узнали. Те самые, и очень многозначно на него посмотреть, типа бесполезно отпираться, я все знаю. Не, ну если нельзя в храм, пойду маме исповедуюсь. Не надо к маме, съездим в храм. Усаги, как ты узнала? О чем? И невинно похлопать глазами. Я ни о чем не знаю, ничего не видела и не слышала. И вообще пойду собираться для поездки в храм. А, да иди. И когда я уже вышел из комнаты, от предка донеслось: в бабушку пошла, упаси меня ками. Да, наверное, стоит узнать насчет родни. А то батя свою маман упомянул так же, как народ в ГП Волан-де-Морт упоминал. Ладно, с этим потом разберусь. А сейчас реально подготовимся к походу в храм, а точнее к Рей. Глава 51, Аватара 42. До храма добирались на автобусе. Вот что за нафиг, вроде как живем в частном доме, у которого аж два этажа. С учетом цен на недвижимость и жилье вообще в Японии можно сделать вывод, что бабло имеется, но вот личного транспортного средства у нас нет. Не сказать, чтобы это критично, но лучше бы это самое личное транспортное средство было. А то ведь если еще придется ездить на автобусе, это может закончиться плачевно для всяких престарелых теток, которых вот прям медом не корми, дай милую маленькую девочку за щечки потрепать.